Летние размышления. Тихим летним вечером Гарри Поттер слонялся по парку, где прятался от уюта дома своих родственников, и вполголоса матерился. В целом, если разобраться в его ситуации, можно было бы и не обращать внимания на обсценную лексику. На днях у парня был день рождения, но отметить он его не смог, потому как застрял у Дурсли. Более того, его друг Рон в своем поздравительном письме прислал тот же, уже приевшийся, набор отписок, которым подчивал Гарри все лето. «Не могу сказать где, не могу сказать чем занят, но жду, когда присоединишься, без тебя не весело, с праздником». «Ну вот и как прикажете к этому относиться?» Письмо Сириуса было чуть содержательней, из него стало известно, что Рон где-то тусуется с семьей, Сириусом, старыми друзьями Сириуса, и с Гермионой. Последнее было самым странным и обидным, потому как от нее писем он не получал все лето, даже таких отписок, как от Рона и Сириуса. Так что злость и раздражение Гарри можно было понять. Также стоило учитывать, что его крестный был в розыске, значит, живут они в каком-то тайном месте, где их никто не найдет, что было логично, с учетом возрождения Темного Лорда. Но было нелогично, что крестный, собрав всех его друзей, не приютил и его. Да и Волдеморт за ним охотился с извращенным старанием, что тоже не добавляло понимания, почему в безопасное место не забрали его. Дальнейшим поводом для злости было то, что он совершенно не знал, что происходит в магическом мире. Отрезанный от друзей и от новостей, он не мог знать, что предприняло министерство, или что уже натворили пожиратели. Не дай бог они убили кого-то еще из его знакомых, он лишь недавно смирился со смертью Седрика. Кстати, смерть Седрика занимала его мысли половину каникул. Вначале он винил себя за дурацкую идею победить вместе, за то, что не смог ничем помочь другу и за то, что втянул его в свои проблемы. Он даже по ночам снова и снова видел Седрика и луч Авады, который обрывал его жизнь. Однако со временем отпустило, и лишь чувство вины навечно поселилось в нем. Именно тогда он понял, что сделает все что угодно, лишь бы не допустить, чтобы из-за него погиб кто-то еще. Впрочем, сегодня его раздражение было вызвано совсем не этими фактами. За свою жизнь Гарри привык к несправедливости и к тому, что внимание к его персоне похоже на маятник. То за ним следили все и всем он был интересен, то о нем забывали практически все. Гарри матерился по другому поводу. Он пытался думать, и у него плохо получалось. Отправной точкой стало как раз отсутствие писем от Гермионы. Вспылив поначалу, он быстро остыл, вспомнив прошедший год, когда его подруга была единственной, кто верил в него и кому мог верить он. Разумеется, она бы не забыла о нем, такого просто не может быть. Значит, дело в чем-то другом, но в чем? Думая о Гермионе, он вспомнил, что его подруга была самой умной из его одноклассников и той, кто всегда могла разобраться даже в самой сложной проблеме. Потому он решил последовать ее примеру и мыслить логически. Это и вызвало его нынешнее состояние. Гермиона не могла меня забыть или бросить, значит, дело в чем-то еще. Она хочет со мной связаться, но не может. Если она в доме Сириуса, значит, там нет телефона и она не может позвонить, значит, только почта. Может, у нее нет совы? Вряд ли, раньше ее это не останавливало. Последний раз мы с ней так долго не общались на втором курсе, я уже и забыл, как скучал по ней тогда точно. И как я сразу не подумал, перед вторым курсом я же тоже не получал от нее писем, потому что их перехватывали. Наверняка что-то подобное и здесь. Довольный успешным экспериментом, Гарри направился к дому, благо время было уже позднее. Впрочем, дойти до него не успел. Внезапно тепло августовского вечера сменилось холодом, который все усиливался. Уже простимулированный мозг Гарри мгновенно подсказал, где он с таким уже сталкивался. Мысленно похвалив себя за то, что с момента возрождения Волдеморта он не расставался с палочкой, и, даже летом среди маглов, носил ее в рукаве, он собрался призвать Патронуса. «У родственников тебе будет безопасней, АГС», — издевкой подумал Гарри, передразнивая директора, который больше не представлялся ему добрым дедушкой. «Выбирай, лишиться души или быть отчисленным за колдовство летом, чтобы лишиться каких-либо шансов вновь встретиться с друзьями и научиться хоть чему-то для противостояния Волдеморту». Впрочем, закаленный учебой в безопаснейшем месте Британии, с недавних пор он не мог без усмешки думать так о Хогвартсе. Он решил, что лучше жизнь без надежды с Дурслями, чем поцелуй с Дементором. Тем более, что раньше Гарри целоваться не приходилось. Не то чтобы он стеснялся Дементора, но ведь и приятного мало, когда первый поцелуй становится последним. «Интересно, а с кем бы я хотел разделить первый поцелуй?» — внезапно подумал Гарри, Даже забыв о дементорах, пожалуй, Чжоу самая привлекательная в этом плане девчонка, но как-то глупо подходить к ней, у нее недавно любимый человек умер. Да и потом, она засмеет, ведь наверняка Седрик гораздо лучше меня целовался. А какие еще варианты додумать? Гарри не успел, дементор был уже в паре шагов от него. Мысли о поцелуях пропали, и Гарри погрузился в знакомый кошмар, где злой волшебник убивает его мать. В таком состоянии патронусы кинуть было практически нереально, но Гарри все равно попытался. Запотевшие очки не давали оценить расстояние до дементора, но когда Гарри начал знакомый взмах палочки, кто-то вцепился ему в плечо и наступила темнота, скука. Гермиона Грейнджер лежала на кровати и страдала. Вот уже пару недель она жила в настоящем волшебном доме. И пусть это был не первый ее опыт жизни в волшебном доме, по сравнению с Норой, особняк на Гримма был гораздо более волшебный, во всех смыслах. Тут было и больше волшебников, и долгая история, и большие ощущения магии, которая, казалось, сочилась прямо из стен. Даже то, что он находился прямо посреди Лондона, но никто не видел его без специального разрешения, было волшебно. Волшебным было и то, что в этом доме, под защитой чар Фиделиуса, мог спокойно жить и ничего не опасаться самый разыскиваемый преступник магической Британии Сириус Блэк. Волшебным было то, что в такое тайное и безопасное место пригласили ее, Гермиону и ее друзей, семью Уизли. Но самым волшебным было то, что при этом не пригласили того, кто являлся крестником Сириуса и самым важным для него человеком, того, кто после возрождения Темного Лорда находился в самой большой опасности из всего населения магической Британии. Не пригласили Гарри. Как оказалось, волшебно часто значит нелогично. Это была не новая мысль для Гермионы. Впрочем, в данное время новых мыслей не было, и они ходили по кругу, повторяясь снова и снова. Поэтому Гермиона страдала. Первой причиной для страданий оказалось отсутствие Гарри, а чуть позже еще и запрет писать ему. Этот запрет директора поразил Гермиону до глубины души. «Как так-то не писать?» – бормотала она уже позже, когда никто не мог услышать, а если ему там плохо, а если он влип в неприятности, а если ему нужна поддержка. Удивительно, что никого другого этот запрет, кажется, не удивил, даже Рона и Сириуса. Какие же они тогда друзья и родственники? Второй причиной оказался Рон. Да-да, казалось бы, она уже давно должна была привыкнуть к рыжему недоразумению, но он умудрился снова ее удивить. Хотя, признавала она самой себе, она и сама себя сильно удивила. Дело в том, что Гермионе было уже почти 16 лет, и она уже некоторое время задумывалась о том, что мальчики могут быть не только друзьями, но попытка начать с нуля с незнакомцем Виктором в прошлом году оказалась провальной. Она не смогла ему не довериться, не узнать, ничего-то почувствовать. Так и осталось ничего не значащее общение, да испорченный бал. Впрочем, испорченный не Виктором, а Роном. Когда Виктор уехал, она поняла, что если хочет отношений с мальчиком, надо выбирать кого-то из друзей, а их всего-то два. Но самокритично рассмотрев свои плюсы, поняла, что выбора особо и нет. Гарри был знаменитостью, а она видела в газетах и журналах родителей, с какими девушками встречаются знаменитости. У нее не было шансов, поэтому она решила обратить взгляд на Рона. Но, хоть Рон вырос и стал более мужественным на вид, что сразу добавило ей уверенности в правильности ее идеи, быстро упал в ее глазах. Он так и остался ленивым и неопрятным. Не захотел обсудить ни одну из интересных книг, а главное, совсем не переживала Гарри. Конечно, может и не стоило спрашивать его об этом за обедом, но она читала, что парочки общаются за обедом или ужином. Попытка общения с Роном была ей настолько омерзительна, что она поняла, парочкой им не быть. Что ж, ей хватило одного дня, чтобы понять, что она ошиблась. Это также причиняло страдания. Гермиона не привыкла ошибаться. Следующей причиной для страдания была скука. Обычнейшая, ни разу не волшебная, скука. Вот уже две недели, как ей нечем было заняться. Когда она только приехала, дел в доме было много. Большую часть времени она, вместе с Сириусом и Уизли, проводила за уборкой. Сначала ее возмутило, что ее вместе с остальными детьми заставляют убираться, когда в доме полно взрослых волшебников, которые могут спокойно убрать весь дом магией. Так ведь нет, пусть дети трудятся. Ее гнев остыл, когда она увидела местного домовика, старый, изможденный, ворчливый. Когда она поняла, что волшебники убираться не будут, и убираться либо им, либо домовику, она принялась за дело с тройной активностью. Даже когда после ужина ей ничего не поручали, все равно находила себе пространство для работы. Так продолжалось 3 дня. На 4-й, когда она убиралась на кухне, где почему-то никому и в голову не пришло убрать остатки ужина и помыть посуду, ее за этим занятием застал Кричер, тот самый домовик. Из его брюзжания Гермиона ничего не поняла, кроме того, что бедный эльф, несмотря на возраст, сам собирался убираться. Видимо, он так делал все это время, а она даже не знала. После того, как она заявила Кричеру, что нельзя так относиться к мыслящему существу и вообще пенсионный возраст не зря был введен в цивилизованном мире, и что отныне он может не переживать, а она сама будет убирать после еды да и в доме наведет порядок, приструнив Уизли, который так любит пофилонить, в общем, эмоциональная вышла речь. У домовика даже слов не нашлось в ответ, хотя до того момента беспрерывно ворчал и ругался. Гермиона тогда подумала, что домовик очень благодарен, настолько, что слов найти не может, и довольная ушла спать. Наутро все были в шоке. Дом не только сверкал чистотой, он был еще и отремонтирован. Портреты не только матушки Сириуса, но и иных родственников развешаны по местам, опасные артефакты спрятаны, безопасные уложены по витринам с подписями. Даже книги в библиотеке были расставлены по алфавиту, а те, которые были признаны слишком темными и были отсортированы на выброс, исчезли неизвестно куда. У Гермионы дергался глаз от возмущения, но домовик ее явно избегал. Видимо, он был из тех активных пенсионеров, что никак не хотели бросать любимое дело. А вот у Гермионы дел не осталось, разве что библиотека. Вот библиотека и причиняла больше всего страданий, так как убирать больше было нечего, а летние задания Гермиона сделала еще когда отдыхала с родителями в Греции. Гермиона решила почитать книги, которые взяла для удовольствия, но они закончились за неделю. Она не рассчитывала, что находясь в волшебном доме будет только читать. Опыт жизни в норе, говорила другом. Правда, там был Гарри, и он всегда мог найти им занятия и без работы, и без чтения. Когда книги все-таки были прочитаны, Гермиона попросила Сириуса дать ей что-нибудь из его библиотеки, и ее постигло ужасное разочарование. Оказывается, книги из библиотеки Блэков, по большей части, могли читать только Блэки. И это была самая изощренная пытка в мире. Рядом с Гермионой была огромная сокровищница знаний, но она не могла даже крупицу их получить. Девушка была уверена, что даже Круция не могло принести такой боли, как данный факт. Не просить же Сириуса почитать ей вслух. Хотя еще пара похожих дней, и другого выбора у нее не будет. Сириус, кстати, ее удивлял. Сначала он, как и его гости, наводил порядок в доме. Но когда домовик совершил свое чудо, стал днями напролет пропадать в своей комнате, и увидеть его можно было только ближе к вечеру. Что он там делал, неизвестно, но пару раз Гермиона слышала, как Молли отчитывала его за пьянство. С чего она это взяла, было неизвестно, но Гринджер считала, что Молли виднее. Может, бутылки пересчитывала. С другой стороны, девушка не понимала, почему миссис Уизли ругается на Сириуса. Он вел себя вполне прилично и был в своем доме. И, даже если пьянствовал, то пил свои запасы. Но особо сильно подобными вопросами девушка не забивала себе голову. В основном она думала о Гарри, который почему-то не писал ей, и о том, чем бы ей заняться. Итак, печально вздохнув, Гермиона встала. Дневное безделье подошло к концу, пора было предаваться безделью вечернему. Однако заняться этим важным делом она не успела, потому что в комнату буквально влетела Джинни. «О, Гермиона, я повсюду тебя ищу!» Сразу с порога выпалила младшая Уизли. «Ты не представляешь, близнецы придумали, как можно узнать, о чем говорят взрослые на собраниях». «Ну да», — сумрачно подумала Гермиона, — «не представляю. А еще не представляю, зачем бы мне подслушивать». Впрочем, она знала, что для всех Уизли, от близнецов до Джинни, попытки подслушать, что говорится на собраниях, стали идеей фикс. Они сумели сделать удлинители ушей, продолжала рыжеволосая, не обращая внимания на безразличие подруги, которыми можно слушать на расстоянии, оставаясь незамеченными. А еще можно стакан к стене прижать и так слушать, фыркнула Гермиона и хлопнула себя по лбу. Боже, зачем она подала идею? Стакан, и это сработает? Джинни ошарашенно выпучила глаза, но Гермиона просто пожала плечами. Слушай, ну чего ты? После минутного молчания поинтересовалась Уизли. Ты как приехала какая-то смурная? Скучаешь по родителям, или, может быть, по парню, или, неужели тебе нечего почитать? На последнее предположение Гермиона гневно взглянула на Джинни, но увидев ее беззлобную улыбку, поняла, что та ее просто подначивает. Не знаю даже, Джин. Читать, конечно, нечего, но дело не в том. Я просто волнуюсь и не понимаю, что происходит. А чем волнуешься? Мы в безопасном месте, тот, кого нельзя называть, не высовывается, а скоро уже в школу и все будет как раньше. Ну, попробовал растормошить ее Джинни. Мы туда, а Гарри, так, отсюда поподробнее. Нахмурилась рыжая, что у тебя с Гарри? Как это что, он мой лучший друг? Поразилась Гермиона, и я не понимаю, почему никто другой о нем не волнуется. Гермиона, но ведь профессор Дамблдор сказал, что Гарри в безопасности у своих родственников. Да, может и так, но ему же там одиноко. Он же говорил, что лишь наши письма помогают ему пережить лето, а сейчас мы почти и не пишем ему ничего. Мы пишем ему каждую неделю, тем более позавчера отправляли ему письма ко дню рождения, а скоро он будет здесь. Мерлин, не могу дождаться этого момента. Целый месяц провести рядом с Гарри, может даже получится побыть побольше наедине, и Джинни с мечтательной улыбкой упала в свою кровать. Гермиона вышла, разговаривать больше не хотелось. Подобный разговор у нее уже был почти со всеми обитателями Гримма. Кстати, что они тут и правда делают? Что за тайные сборища? Ладно бы были только преподаватели, но были здесь и Сириус, и Ремус, и Грюм, и молодая представительница Аврората Тонкс, и еще куча разных волшебников, которых Гермиона не знала, и все подчинялись Альбусу Дамблдору. Секта у них тут что ли, или подпольный клуб? Когда Гермионе было 11 и она только узнала, что она волшебница и теперь будет учиться в интернате, родители подробно рассказали о таких вещах, как это может быть опасно и чем чревато. Связываться с таким не хотелось, во многом поэтому девушка и не пыталась влезть в их дела, хоть и понимала, что информация может быть интересна ее друзьям, например Гарри, но ее сильно смущала непонятная власть Дамблдора над людьми. Он, конечно, известный волшебник и великий человек, но почему ему подчиняются Авроры, которые вообще-то полицейские и должны подчиняться только закону? Нет, Гермиона профессору Дамблдору тоже подчинялась, но он был для нее директор школы, поэтому подчинялась она ему не во всем, а только в том, что касалось школы. Это было просто и понятно. Поэтому когда директор сказал ей, что она не должна писать Гарри ничего важного, потому что сову могут перехватить, она кивнула головой для вида, и тем же вечером написала подробнейшее письмо Поттеру. Впрочем, видимо зря, ответа она так и не получила. После этого, она написала еще пару писем, где описывала и свою неудачу с Роном, и историю с домовиком, и про то, что Ремус перестал появляться на Гримма, а Сириус, видимо, запил. Отправляя те письма, она подстраховалась, но ответа так и не было. Оставалось ждать, пока Гарри перевезут к крестному, да пытаться найти себе дело на день и тихо злиться на Джинни. Дело в том, что Джинни была, хоть и застенчива с Гарри, но очень красива, и Гарри вполне мог начать с ней встречаться. И хоть Гермиона сама на Гарри не рассчитывала уже, надеялась, что Гарри со временем найдет нового друга, которого введет в компанию. Тогда с новым другом может попробовать встречаться сама Гермиона, иначе ей придется быть одной, а ей не хотелось, да и перестать быть лучшей подругой Гарри не хотелось, а если честно, вообще не хотелось, чтобы Гарри встречался с девчонкой просто потому, что она красивая, он заслуживал большего. Побыть наедине, бурчала девушка, ага, как будто мама тебе это позволит, однако потом вспомнила, о чем говорила мама ей этим летом, темы были настолько деликатные, что Гермиона краснела, просто вспоминая разговор, и удивлялась, что смогла его пережить. Поцелуи наедине в этом разговоре казались самой обыденной вещью. Гермиона даже вздохнула завистливо. Наверняка все ее ровесницы уже это пробовали, а она нет. И хоть она и считала, что учеба гораздо важнее каких-то там поцелуев, попробовать ей все равно хотелось. Конечно же, в первую очередь для проверки. Вернее, только для проверки, самих поцелуев ей не хотелось, а если кто будет утверждать другое, она его проклянет. Да и все равно, ни с кем ей целоваться, даже если и очень хочется. И судя по всему, так это и останется в ближайшее время. В таких душевных метаниях и прошел вечер. После ужина, поддавшись порыву хоть как-то себя занять, Гермиона присоединилась к близнецам, чтобы подслушать совещание. Но совещания не случилось. Волшебники только расселись, и взял слово Дамблдор, как в дом влетел уже виденный ею ранее темнокожий Аврор. «А, Кингсли, не ожидал тебя сегодня». Начал был Альбус. «У нас ЧП», — перебил Кингсли, — «дементоры были в Литл-Уингинге. Они поцеловали Макглав родственников Поттера, а самого Поттера нигде нет, как, впрочем, не осталось и следа от дементоров, а мы даже не знаем, как и когда это случилось. Вечер Гермионы резко перестал быть скучным, но теперь она очень хотела, чтобы он был таким. Письмо. На кухне сгустилась тишина. Все маги пытались осознать слова Кингсли. Гермиона была даже рада, что сейчас не видит лицо Сириуса. Что-то ей подсказывало, что там не будет привычной лукавой ухмылки. А вспомнив об истории рода Блэк, очень даже темной истории, Гермиона даже задумалась, не пора ли вернуться домой. «Альбус!» — раздался ледяной и немного дрожащий от сдерживаемого бешенства голос Сириуса. «Где мой крестник? Как ты мог это допустить?» «Сириус, я тебя прошу, успокойся!» — немного нервно ответил директор. «Не спеши с выводами, мы во всем разберемся. Успокойся!» — уже не сдерживаясь, взревел Блэк. «Ты говоришь это мне? Ты запретил мне его привести сюда, где он был бы под моей защитой. Ты клялся, что он там в безопасности. И что, где твоя хваленая защита крови? Где прохлаждались твои ответственные охранники? Ты их вообще там оставлял или только мне говорил так? Сириус, как ты смеешь обвинять Дамблдора?» Закудахтала Молли. «Он больше всех заботится о Гарри. Не влезай!» — рявкнул на нее Сириус. «Так что, Альбус, объясни мне, как непонятно, кто сумел забрать Гарри, и как в его дом проникли дементоры?» «Я не знаю, Сириус», — сдался Дамблдор. «Такого не должно было произойти. Но я уверен, что Гарри в порядке и тебе не о чем переживать. А мы, в свою очередь, приложим все силы, чтобы скорее найти его и вернуть в безопасное место». «Ну да, все силы. Как приложили все силы к его охране и даже не заметили его пропажу сразу?» Тяжело вздохнув, Сириус пошел к двери. «Я, к сожалению, еще в розыске и дом покидать не могу, а значит, не смогу помочь в поиске. Потому сегодняшнее совещание покину, все равно толку от меня не будет. Простите, но я хочу побыть один. Альбус, это твой последний шанс, найди Гарри, иначе я пересмотрю свое членство в твоем ордене». «Кингсли, расскажи, как это случилось?» После криков Сириуса, голос Дамблдора казался тихим и каким-то безразличным. «Что удалось выяснить? Меня вызвал наземникус, начал доклад Аврор, сегодня было его дежурство. Вечером он обратил внимание, что у Дурсли темно, хотя о том, что они куда собираются, информации не было. Тогда он заглянул к ним и обнаружил, что все семейство подверглось поцелую дементора. Он вызвал меня, мы вместе проверили дом, но Гарри там не было. Я обратился к Арабелле, и она сказала, что мальчик ушел еще днем и не возвращался. По ее словам, он часто пропадал целыми днями в парке в последние дни. Мы расширили область поисков, но следов Гарри не нашли. Пару часов мы обыскивали все места, где Гарри проводил время, но там его не было. Даже полукнизлы Арабеллы, которые обычно помогали Арабелле быстро найти Гарри, ничем в этот раз не помогли. Тогда я оставил Флетчера дальше вести поиск, а сам отправился к вам. Зону поиска необходимо увеличить, а для этого нужны еще люди. И хорошо бы проверить местность на портал и трансгрессию. Понятно, — задумчиво протянул Альбус. А мне вот ни хрена непонятно, — рявкнул Грюм. Сириус может быть и не прав, крича на вас, но вот что это за охрана? Как наземнику смог проморгать дементоров? Где он вообще был? Сейчас это не важно, — Аластер, — заметил Дамблдор. Сейчас нам надо понять, где может быть Гарри. Северус, отправляйся к темному лорду и послушай, что говорят там. Знают ли они уже о пропаже Поттера или нет? Может, это была акция пожирателей или самого Волдеморта? В прошлую войну он сумел контролировать дементоров, может, они опять перешли на его сторону. Если это так, то надо выяснить, куда его забрали. Нельзя допустить, чтобы мальчик остался в руках врага. Хорошо, я попробую, — кивнул Снейп. Но вы же знаете, что лорд мне не доверяет последнее время, так что гарантировать ничего не смогу. С этими словами Северус исчез в камине. Далее, — продолжил раздавать указания Дамблдор, — Артур, Кингсли, отправляйтесь в министерство и узнайте, что там известно о случившемся. Гарри знает заклинание Патронуса, так что если он столкнулся с дементорами, то должен был им воспользоваться, а значит, должен был получить предупреждение. Так мы хотя бы узнаем, в какое время это произошло и где был Гарри. Названные волшебники кивнули и вышли. Молли, Билл, Тонкс, отправляйтесь на Тисовую улицу и ищите следы Гарри. Наземникус и Арабелла должны вам в этом помочь. Я отправлюсь в Хогвартс и попробую с помощью некоторых чар отыскать Поттера. Если не получится, присоединюсь к вам вместе с Минервой. Если найдете что-то раньше, чем я вернусь, немедленно отправляйте патронуса, действуйте, и передайте наземникусу, чтобы не появлялся в штаб-квартире. Если Сириус выяснит, что Флетчер ушел с поста, когда пропал Гарри, то он убьет его на месте. А нам не нужны ссоры внутри ордена. Гермиона сбежала к себе в комнату, радуясь, что Джинни куда-то ушла. Услышанную информацию следовало обдумать и переварить. Впрочем, это было достаточно сложно сделать, учитывая, что большая часть ее переживала за пропавшего Гарри. Ведь он мог быть в беде. И, главное, она внезапно осознала, что им, его друзьям, никто не собирался об этом сообщить. Они просто случайно это подслушали. А значит, даже если Гарри найдут, им тоже не расскажут. Потому что секрет. Потому что не знают, что они знают, что Гарри пропал. А еще была ссора Сириуса и Дамблдора, из которой Гермиона для себя выяснила, что директор не всегда прав, и что он может очень сильно ошибаться, но не признается в этом. А значит, пока живой и невредимый Гарри не будет стоять лично перед ее глазами, так чтобы можно было его ощупать. На этой мысли Гермиона залилась краской. «Мерлин, Гермиона, о чем ты думаешь? Гарри может быть в беде, может быть, его пытают или вообще убили, а ты думаешь, как его пощупать? Нет, понятное дело, он симпатичный и милый и добрый, и у него такие глаза, но это не повод быть настолько нескромной. В конце концов, ему явно нравятся другие девочки, например, Чанг, так что просто неуместно нападать на него со своими тактильными исследованиями. Достаточно будет просто крепко обнять, а пока надо решить, что делать дальше. На письма он не отвечал и раньше, теперь тем более. Выйти из дома и искать вместе с остальными я не смогу. Единственный вариант получить информацию как можно раньше – Сириус. После его слов его точно будут держать в курсе. Надо с ним поговорить. И Гермиона тут же привела план в исполнение. «Кто там?» – отозвался недовольный голос, когда Гермиона постучала к Блэку. «Это Гермиона, мы можем поговорить?» Тут Гермиона вспомнила, что Сириус просил оставить его одного и прокляла себя за поспешность. С другой стороны, был риск, что Сириус напьется, и тогда разговора не получится. Но он мог и не захотеть говорить сейчас, и разговора не выйдет все равно. С другой стороны, ей никто не говорил, что Сириус хочет побыть один, она это подслушала, о чем он не мог знать, так что она могла оправдаться незнанием. Пока эти мысли проносились в ее голове, Сириус уже открыл двери и с интересом смотрел на задумавшуюся девушку. «И о чем ты хотела поговорить?» Подтолкнул он ее, усмехаясь про себя, что Гарри был прав, и иногда Гермиона слишком глубоко уходит в свои мысли. «Может, зайдешь?» «А да, конечно», — смутилась Гермиона, поняв, что молчит уже чуть не минуту, стоя на пороге. «Я хотела спросить о Гарри». «О Гарри?» — лукаво усмехнулся Сириус. «Если тебе нужен мой совет, то, боюсь, я плохой помощник. Мы не так много общались, и думаю, ты знаешь его гораздо лучше меня. Так что я могу только общие советы с высоты своего опыта дать. Так он тебе интересен?» «Что? Нет». Покраснела девушка, поняв, как истолковал ее слова маг. «Мы с ним просто друзья». «Но», — смутилась она еще больше, — «я знаю, что он пропал». Почувствовала сердце, не прекращал смущать Блэк, широко улыбаясь. «Нет», — окончательно покраснев, чуть не завопила девушка, — «я подслушала ваше собрание на кухне и услышала, что его похитили. Я знаю, что пока ничем не могу помочь в поисках, но я волнуюсь за него, а нам никто ничего не рассказывает, а ты все-таки член ордена, поэтому я хотела попросить тебя, чтобы ты держал меня в курсе поисков Гарри». «Вот оно что», — задумался Сириус. «Конечно, мне несложно рассказывать тебе новости, если они не совсем секретны. А секретные в твоем возрасте знать рано, пока самая секретная вещь, которую тебе стоит знать, это какой мальчик нравится тебе, а какой твоим подругам, и кто из вас как далеко зашел в общении с ним. А страшные секреты оставь нам, взрослым. И не переживай, с Гарри все будет в порядке, обещаю». На этих словах Гермиону недвусмысленно начали подталкивать к двери. Поняв, что у Сириуса свои секреты, которые пока он не расскажет, Гермиона вышла. Впрочем, секреты было последнее, о чем думала девушка. Ее пылающие уши подсказывали, что гораздо больше ее заинтересовали намеки Сириуса на то, что Гарри ей нравится. Это следовало обдумать. Но утром, сейчас надо было спать, тем более что Сириус обещал, что будет держать ее в курсе. А значит, несмотря на его нахальные намеки, план она выполнила. А уж утром она узнает, что тот имел в виду, и может быть опытный маг поможет разобраться и ей, или лучше написать родителям. Впрочем, все утром. Утром Гермиона спустилась на кухню первой, подумав о том, что взрослые скорее всего всю ночь были заняты. Она решила приготовить всем завтрак, но стоило ей взяться за посуду, появился Кричер, злобно взглянув на девушку и проворчав что-то на тему того, что мерзкие грязнокровки не отнимут у него законное место работы. Домовик шустро начал сервировать стол, откуда-то достав уже готовый завтрак. Поняв, что этот раунд проигран, Гермиона села за стол, краем уха прислушиваясь к ворчанию эльфа. Мерзкие предатели крови испортили кухню, видела бедная хозяйка, что они тут готовят. Теперь еще и грязнокровку непутевый хозяин отмечает, а ведь, казалось, только взялся за ум. Гермиона ничего не поняла, но уточнить ничего не успела, потому что на кухню влетела знакомая полярная сова и приземлилась перед ней. Только Гермиона взяла письмо, как Хедвига улетела. Судя по всему, Гарри не ждал ответа. Впрочем, сейчас девушке было гораздо интереснее прочитать, что он хотел ей сказать, чем думать о поступках совы. Тем более, что она знала, насколько Хедвига умна, и что она делает именно то, что просил ее хозяин. Быстро поев, Гермиона спряталась в библиотеке, которую почему-то не часто посещали жители Гримма. «Привет, Гермиона», — гласило послание, — «так грустно, быть без твоих писем все лето. Знаешь, я думал, что ты, как всегда, уехала с родителями за границу, поэтому не переживал особо. Но вот буквально сегодня узнал, что ты давно вернулась. Как ты думаешь, стоит спросить Добби или Малфой, завели нового домовика? Впрочем, не это главное. Я знаю, что ты волнуешься за меня, ведь моих писем ты не получала. Я боялся отправить приметную сову, а обычные, видимо, тебя не находят, поэтому это письмо отправлю все-таки с Хедвиг. Так вот, я в порядке. Большая часть лета была скучной, но зато я впервые посетил стоматологический кабинет. Дантисты, которых я посетил, были возмущены тем, что меня не показывали врачам раньше, и буквально заставили меня рассказать о своей жизни. Да, и о школе тоже. Но про школу я рассказал им не все. Думаю, сначала надо посоветоваться с тобой. Ты ведь умная и подскажешь, как лучше преподнести то, что я каждый год там чуть не умираю. Время у нас есть до Рождества. Так что, когда я наконец попаду туда, где ты сейчас, будет что обсудить. Кстати, дочь этих стоматологов тоже учится в интернате. Они говорят, что сильно скучают по ней, особенно потому, что она им редко пишет. Но ведь у тебя с родителями не так? Вот, наверное, и все. Передавай мой привет Сириусу. И не забывай пользоваться зубной нитью, этому меня научили. Новости. После прочтения письма Гермиону переполняла радость. Во-первых, Гарри не пропал, и с ним все в порядке. Во-вторых, он не злился и не обижался и объяснял свое долгое молчание. В-третьих, он сам нашел способ связаться, хотя все лето у них это не получалось. Она собиралась сразу бежать и рассказать взрослым, что Гарри нашелся, но сделав пару шагов, остановилась и задумалась. На размышления ее натолкнуло поведение Хедвиг. Ведь если бы Гарри хотел, чтобы все знали, где он, его сова не прилетела бы так рано, когда все еще спят, и не улетела бы сразу, даже не подкрепившись. Да и письмо было написано только для нее. Вспомнив содержание письма, девушка решила, что рассказать о нем можно Сириусу, но тот по обыкновению спал. Так что этот разговор она решила отложить до вечера, а пока вернулась за стол и задумалась над поступком Гарри. Из слов Дамблдора ей было ясно, что Гарри охраняют или должны охранять. Но охранники проморгали не только дементоров, но и отъезд Гарри. Также Гарри мог воспользоваться своей мантией, но непонятно, зачем он сбежал, и знал ли он о своих наблюдателях. Этот вопрос она еще задаст ему при встрече, а также спросит главное, как его занесло к ее родителям. А то, что Гарри находится именно там, было несомненно, и почему сообщил об этом он только ей. Подумав еще пару минут, Гермиона с досадой ударила себя по лбу. Ответ на второй вопрос она нашла, ведь письма ее родителям доходили, и совы приносили ей ответ. То есть, сообщив ей о том, что находится рядом с ними, Гарри позволял ей ответить ему, даже при улетевшей Хедвиг. Удивительно, Гермиона и не подозревала, что ее друг способен на такие хитрые планы. И судя по тому, что орден все еще его ищет, никто не подозревал. Отложив до более удобного времени вопросы, девушка срочно написала ответ, адресуя правда письмо родителям. «Здравствуйте, мама и папа. Наверное, стоило написать вам раньше, но в последние дни было столько новостей, что решила повременить. У меня все хорошо, Я в гостях у своих друзей, в настоящем волшебном доме. К сожалению, адрес дома заколдованный, я не могу назвать его адрес. Поэтому без разрешения владельца или директора Дамблдора, вы не сможете меня навестить. Жизнь в волшебном доме, кстати, довольно скучна. Оказывается, чтобы читать книги из библиотеки такого дома, нужно принадлежать к роду владельца. А я, как вы понимаете, не принадлежу. Если бы здесь был Гарри, он бы смог мне помочь, потому что он как раз принадлежит. Но Гарри живет у других родственников и сюда не приехал, хотя, как я слышала, его очень ждут в гости. Даже директор, который вчера заглядывал в гости, говорил, что очень хочет скорее увидеть Гарри и был удивлен, что последний не смог с ним встретиться. Видимо, Гарри очень интересно проводит время, за все лето я не получил от него ни одного письма. Зато здесь мой второй друг Рон, а еще его братья и сестра. Удивительно, но, как я заметила, никто из них так и не сделал летнее задание. Надеюсь, Гарри был в этом отношении умней. Не хотелось бы дружить с разгильдяями. Но хотя здесь мне нечего почитать и мало интересных занятий, зато я познакомилась с многими новыми людьми. Владелец дома часто собирает гостей, заходит как его старые друзья, так и некоторые преподаватели Хогвартса. Правда, пообщаться с ними мне удается мало. Они очень занятые люди и все время обсуждают какие-то взрослые дела. Надеюсь, со временем смогу рассказать вам больше. Целую, ваша Гермиона. Гермиона понимала, что многое из письма родителям она уже писала, но не знала, что из событий лета известно Гарри, так что старалась максимально много информации вместить, не говоря при этом открыто. Тон письма ее друга заставил ее почувствовать себя заговорщицей, как будто у нее появилась тайна на двоих с Гарри. Почему-то ее это очень радовало, что в эту тайну не посвящен никто, как будто эта тайна выделяла ее. Но трезво поразмыслив, Гермиона решила, что это все радость от того, что Гарри вышел на связь. И тайна не такая уж и тайна, и в нее посвящены родители, и Гарри хотел бы посвятить еще и Сириуса. Стоит бросить романтические бредни, Гермиона, вздохнула про себя девушка, лучше задуматься о том, что ты будешь делать дальше. Впрочем, большего я сделать пока не могу, потому что из дома самой выходить рискованно, да и панику это может поднять. Стоит поговорить с Сириусом, рассказать ему о письме, может быть, он что-нибудь подскажет. И надо отпроситься к родителям на пару дней. Если повезет, то застану там Гарри, а если нет, то можно пройтись по магазинам. Поскольку с Роном ничего не вышло, то стоит подготовиться к тому, чтобы показать в школе мальчикам, что я все-таки девочка. В гостиной или в Хогсмиде я могу ходить не в мантии, и это должно мне помочь. Да и Сириусу полезно узнать, что Гарри в безопасности, и он посмеется, что я нашла его крестника раньше Дамблдора. Хотя и опять начнет смущать. Может, он хочет нас свести? Стоит сразу ему объяснить, что Гарри во мне не заинтересован. Увы, план Гермионы не сработал. Сириуса она не сумела застать в его комнате, а увидела только вечером, когда волшебники ордена собрались на очередное совещание. Причем по лицам волшебников было видно, что новости у них самые плохие. Примечательно было также отсутствие Артура, Тонкс и Кингсли. И, кроме того, они даже забыли защититься от подслушивания, чем Гермиона, разумеется, воспользовалась. Итак, подведем итоги. Гарри пропал сутки назад, что удалось выяснить. Начал собрание директор, Северус. Ничего, Альбус. В штабе Темного Лорда никаких движений и обсуждений. Это однозначно не акция Темного Лорда, он не в курсе исчезновения Поттера. Только сегодня он снова поручил его поиск Руквуду и Яксли через средства министерства. Если бы Поттера захватил он, то уже бы показал нам его тело. А если бы кто-то из пожирателей, то предоставил бы его лорду на сегодняшнем собрании. Биллу, Молли, сложно сказать, директор, замялась Молли, мы не нашли Гарри или его следов. Все вещи Гарри остались в его комнате, кроме мантии, палочки и карты. Их мы не нашли. То есть он мог избежать сам и его могли похитить. Нет, прервал Билл, уверен, он сбежал не сам, тогда бы он взял вещи и учебники. Помимо этого, недалеко от его дома, рядом с парком, я обнаружил остаточные следы перемещения порталом. Там кто-то был, и это не Гарри и не кто-то из наших. Полагаю, есть два варианта, либо это волшебник, который привел дементоров, либо тот, кто забрал Гарри. А вероятно, это один и тот же человек. Одно ясно точно, Гарри мы найти обычными методами не сможем. Отследить портал еще ладно, но вряд ли похититель остался на месте, да и запросто мог трансгрессировать от точки выхода. «Портал?» – нахмурился Дамблдор. «Учтенные порталы мы можем проверить через министерство, но тогда нам придется объявить, что Гарри похитили. Если в ближайшие сроки Гарри не найдем, то так и поступим. И вряд ли один и тот же волшебник забрал Гарри и управлял дементорами. Нет смысла похищать того, кто и так сейчас лишится души. Значит, у нас два противника, и оба неизвестны. Осталось узнать новости из министерства». Словно повинуясь желанию великого волшебника, влетевшие совы доставили экстренный выпуск пророка. Всего пара страниц, но заголовок приковывал внимание. Первый помощник министра магии Долорес Амбридж арестована. Сегодня стало известно, что по итогам расследования ДМП, мадам Амбридж арестовали прямо на ее рабочем месте в министерстве. Ей были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, клевете, препятствии правосудию и покушению на убийство. Такой комментарий сделала глава ДМП Амелия Боунс. К сожалению, подробности разглашать мадам Боунс отказалась, заявив, что следствие еще ведется и любые попытки раскрыть тайну следствия широкой аудитории будут пресечены по закону. Суд над Долорес Амбридж будет проведен полным составом Визингамота 12 августа. Редакция, в свою очередь, будет внимательно следить за развитием ситуации. На второй странице были не менее интересные статьи. Арест Амбридж. Преступники в высших эшелонах власти или политические игры. Сможет ли Фадж усидеть в кресле без помощи? Амелия Боунс. Ведьма на страже правосудия или карьеристка? Пока волшебники перекрикивали друг друга, пытаясь осознать и понять значение таких новостей, Гермиона, успевшая увидеть только заголовки, обратила внимание, что Сириус вышел с кухни и отправил куда-то Патронуса, после чего подмигнул ей и незаметно вернулся на свое место, с усмешкой наблюдая за всеобщим хаосом. Спор прервался только появлением Артура и Кингсли. «Вижу, новости уже дошли до вас», — усмехнулся Кингсли, оглядев беспорядок. «И чего шуметь, могли дождаться нас. То есть вы можете объяснить, что случилось?» — мигом спросил Дедалус. «Конечно, мы же ее арестовывали». Кингсли уселся за стол и схватил чашку чая. «Не могу сказать, что точно случилось и как к этому пришло». Амелия как с цепи сорвалась. «Во-первых, когда мы вчера вернулись в министерство, там уже знали о нападении дементоров на маглов. Слава Мерлину, не раскопали, что эти маглы – родственники Поттера. Но то, что дементоры так далеко от Азкабана, насторожило Амелию. Корнелиус правда заявил, что это бред и расследование прикрыл, так что вчера на этом все закончилось. А вот утром началось снова. Я зашел к Амелии уточнить информацию по порталу, который обнаружил Билл, и взять санкцию на расследование, но ее не было. Секретарша сказала, ее с утра вызвал министр. А когда она вернулась, то тут же сказала бросить все и расследовать нападение дементоров. В принципе, расследовать там было особо нечего. Я с Делишем отправился в Азкабан и проверил записи. Оказалось, что пару дней назад Амбридж забирала двух дементоров, пока они не вернулись. Остальные были на месте. С этой информацией мы к Амелии вернулись, а она мгновенно достала приказ об аресте и чуть не за две минуты подписала его у министра. Вот, собственно, и все. К допросу, к сожалению, нас не допустили. Его вела Амелия лично. «Невероятно», — выдохнул Дамблдор, — «вот уж не думал, что Фадж позволит арестовать помощницу. Надо срочно выяснить, почему он это допустил, ведь очевидно, что кто-то ночью на него повлиял. Да и Амбридж, скорее всего, была так неосторожна, потому что была уверена, что министр ее прикроет. Значит, нам надо выяснить, кто повлиял на министра. Артур, тебе есть что добавить?» «Пожалуй, что нет», — покачал головой глава семейства Уизли. «Относительно Поттера никто в министерстве ничего не знает, даже никаких перешептываний. А относительно ситуации с Амбридж все ждут суда, чтобы потом не попасть впросак, если она выйдет сухой из воды». «Значит так», — после минутной паузы сказал Альбус, — «прямо сейчас у нас нет новой информации по поводу Поттера. Поиски будем вести по предыдущему плану. Надо как-то попасть в поместье нейтралов. Кто-то из них мог затеять свою игру и быть тем, кто похитил Поттера. Таким образом он может давить на нас, а также он мог повлиять на министра и свалить Амбридж, чтобы контролировать министерство. Это еще нужно обдумать, поэтому на сегодня все, и Альбус первым ушел. Остальные маги зачастую оставались ночевать в доме Сириуса, поэтому еще долго сидели за столом, обсуждая новости и прикидывая, кто же мог похитить Гарри. Только Сириус, так и не проронивший ни слова, тихо ушел к себе. Конечно, пользуясь случаем, возле комнаты его перехватила Гермиона. «Сириус, я весь день хотела с тобой поговорить. Что-то стряслось. Удивленно глянул на нее Сириус. Или тебя кто-то обидел? Нет. Гермиона на миг задумалась, как ей лучше донести информацию, а потом выпалила прямо. Гарри просил передать тебе привет. Сириус, быстро оглядевшись, затолкнул ее в комнату и стал бросать чары, которые она не знала. Ее даже распирало от желания повторить хоть что-то из этого. «Потом научу», — бросил Блэк, заметив ее нетерпение. «Где ты виделась с Гарри?» Он прислал письмо утром, все еще спали, а Хедвик улетела сразу, как я письмо забрала. «Умная сова, а ты что, всегда встаешь так рано?» «Не всегда, но сейчас уже август, и я привыкаю к школьному графику, а там всегда кроме выходных. И Гарри, разумеется, знает, вы же жили несколько каникул вместе», — констатировал Сириус. «Ну да, а почему вам это так интересно?» «Тогда ладно, хотя бы все продумал», — не слушая ее, задумался Сириус. «Ладно, Гарри тебе доверяет, очень доверяет, наверное, даже больше, чем мне. Поэтому никому больше не говори, что Гарри написал, не предавай его доверие. Даже мне не стоило говорить». «Ну нет», — возмутилась девушка, — «он сам написал, чтобы я передала привет, да и я боялась, что вы волнуетесь». «Ну если сам написал, так вы объясните мне, что происходит», — перебила Гермиона. «Давай так», — почесал бороду Сириус, — «я все объясню, но не прямо сейчас. Дело в том, что мне еще все объясняет Гарри, и раз он тебе так доверяет, то будет проще объяснить сразу вам обоим, верно?» «Сумеешь потерпеть пару дней?» «Конечно. Тогда я думаю на сегодня все, а то мало ли в чем меня заподозрит Молли, если от меня по ночам будут выскакивать встрепанные, красивые девушки, а потом еще и с Гарри объясняться, почему я его девушку увел». «Что, вы на что намекаете?» — покраснела Гермиона. «Я не девушка Гарри, я же уже говорила, я его не интересую в этом плане». «Правда?» — усмехнулся Блэк. «Стоит и это обсудить уже вместе с Гарри, а то есть у меня пара подозрений». «Тут нечего обсуждать», — хмыкнула девушка, гордо покидая комнату. «Уж я-то знаю Гарри, он Чанг любит. Доброй ночи». Тем не менее, слова Сириуса не давали Гермионе уснуть еще долгое время. Дело было в том, что Сириус, по рассказам тех, кто знал его в молодости, был бабником, и он назвал ее красивой. Было ли это его подтруниванием, комплиментом, или он и правда так считал, Гермиона не могла точно сказать. И Сириус считал их парой. Мог ли он повлиять на крестника и заставить думать в том же направлении, и хотела ли Гермиона быть девушкой Гарри, в этом она была не уверена. Она точно знала, что Гарри она не любит, может быть влюблена, но тоже вряд ли. А сердечко так часто бьется при мысли о Гарри только из-за волнения, ведь он вечно куда-то влипает. Зато она знала точно, что совершенно не против провести с Гарри эксперименты по проверке удовольствия от поцелуев и прикосновений. И не потому что Гарри красивый, просто он был чистоплотен и надежен. Он легко обучался, а значит, они могли бы скорректировать все, что их бы не устроило при первых попытках. А главное, он бы никому не рассказал ни о ее просьбе, ни о результатах эксперимента, даже если бы тот провалился. Эх, если бы он только видел в ней девушку. Хотя эксперимент можно предложить и так, это стоило обдумать. За такими мыслями Гермиона и уснула, и если ей снились зеленоглазые брюнеты в очках, то это точно был не Гарри. А даже если и Гарри, это ничего не доказывает, так она успокаивала себя, проводя утренние процедуры. А потом стало не до этого, ведь когда она спустилась вниз, то сразу столкнулась с ехидно улыбающимся Гарри, которого сопровождал разъяренный Грюм. Примечание к части. Кто покусал Фаджа? Ваши ставки. Где ты был, Гарри? Гарри. Крик Гермионы скорее всего перебудил весь дом, но ей было все равно. Ты наконец приехал. Немедля ни секунды девушка подлетела к другу и крепко-крепко его обняла. Соскучилась? Тихо спросил Гарри, на что девушка только кивнула. А я думал, как увидишь библиотеку здешнюю и думать обо мне забудешь. Дурак, проворчала Гермиона, я волновалась. И все равно читать книги семьи Блэк я не могу. Только это и спасло. Да, ухмыльнулся Гарри, отстраняясь. Если тебе не сложно, найди Сириуса, чтобы он выделил мне комнату. А то если дождаться миссис Уизли, то я опять буду жить с Роном и слушать его храп. А после завтрака придумаем что-нибудь с библиотекой, хорошо? Сириус обычно спит допоздна, так что не думаю, что это сработает, задумалась девушка. А ты проверь, уверен, что новость о моем приезде его разбудит. Да и все равно скоро приедет директор, чтобы увидеть меня, и потребует Сириуса разбудить. Так хоть привести себя в порядок успеет. А я пока сделаю чая, спускайся, как поговоришь с ним, Расскажешь, как лето провела. До встречи. Гарри чмокнул девушку в щеку, выпустил из объятия и пошел на кухню. Гермиона дошла до комнаты Сириуса и только там осознала произошедшее. Гарри впервые ее поцеловал, пусть и не в губы, но все равно. Раньше он так себя не вел, а значит, вопросов к нему моментально стало больше. И он уже согласился на них ответить, но что-то подсказывало самой девушке, что задать этот вопрос будет очень сложно. Пока стоило сосредоточиться на задаче, надо было разбудить Сириуса. Впрочем, будить не пришлось. Когда Гермиона постучалась, дверь открыл уже вполне проснувшийся и даже полностью одетый Сириус. В ответ на удивленный взгляд мародер усмехнулся. «Не мог же я встречать своего крестника сонным или полуголым. Какое бы я впечатление оставил о себе и о своем доме. После такого Гарри бы ни за что не согласился погостить тут на следующих каникулах. Откуда вы? Откуда я знаю о приезде Гарри? Гермиона, ты же сама 5 минут назад оповестила об этом пару ближайших кварталов». И это несмотря на заглушающие чары. Полюбовавшись на стремительно покрасневшую девушку, Сириус добавил: «Не удивлюсь, если внизу уже толкутся все члены ордена. Кстати об этом, Кричер». Появившийся домовик недобро покосился на Гермиону и вопросительно уставился на Сириуса. «Кричер, наши гости уже встали?» Только предательница Аврор Тонкс вскочила от криков грязнокровки. «Остальные еще спят. Хорошо, разбуди старших волшебников, когда появится директор». Кричер понял: недостойный хозяин, Кричер сделает. «И подготовь для моего крестника комнату на хозяйском этаже. Свободен». Сириус повернулся к Гермионе. «Забыл спросить, а чего ты меня искала?» Гарри просил выделить ему отдельную комнату, пока миссис Уизли не подселила его к Рону. «Ну, разумно, конечно, но с чего бы мне селить его к другому парню? Как будто в моем доме недостаточно места. Какой позор! Вот если б к какой-нибудь девушке, это был бы совсем другой разговор. Может, стоит спросить у Тонкс?» Не обращая внимания на снова краснеющую Гермиону, рассуждал Сириус, но она сильно старше и с ее характером засмущает его. Да и близкие родственники они достаточно, не стоит рисковать. «Вы и Джин не живете вместе, боюсь, двойного удара Гарри не выдержит пока, хотя если дать ему пару уроков, можно также расселить вас с Джинни и поселить Гарри с ней. Уверен, что ни Джинни, ни Молли против не будут. Надо только рассказать ему про заклинание контрацепции». «Хватит», — не выдержала Гермиона. «Гарри просто просил отдельную комнату, а ты его чуть не женил уже. И вообще, Гарри не нравится Джинни, он ее считает сестрой. Ну тогда подселить его к тебе». Сириус осекся, увидев взгляд девушки, и поднял руки. «Ладно, ладно, не буду больше вас торопить. Вернемся к этому разговору позже. Считай, поручение Гарри ты выполнила. Беги к нему. Уверен, вы соскучились друг по другу». «Вы не пойдете?» – удивилась Гермиона. Она считала, что Сириус побежит к Гарри чуть не раньше нее, потому как тот сильно любил крестника. «Не сейчас», – загадочно улыбнулся Блэк, – «не стоит нарушать распорядок дня. Да и Гарри сейчас охотнее проведет время с тобой. А вечером мы сядем, и я все вам двоим объясню. Я же обещал, помнишь?» Гермиона кивнула и пошла вниз, все еще краснее. Смущение, вызванное разговорами Сириуса, подогревал тот факт, что она была бы очень даже не прочь жить с Гарри в одной комнате, в чем, разумеется, никогда бы не призналась. Но ведь какой шанс контролировать его и заставлять учиться, когда он не сможет спрятаться от нее нигде? Более того, она была уверена, что подходит в соседке Гарри гораздо лучше, чем Джинни. Ведь та была в Гарри влюблена до безумия и наверняка отвлекала бы юношу всякими глупостями, а то и совершила бы что-нибудь непоправимое. Нет, допускать тесного общения между Джинни и Гарри было никак нельзя. Оставалось придумать, как это сделать, и перестать думать о всяких глупостях, например о том, что он ее поцеловал на прощание. С этими мыслями она и зашла на кухню, где Гарри, довольный как слон, пил чай под яростным взглядом Грюма. «О, Гермиона, ты вернулась?» Парень вскочил и пододвинул ей стул, а после того, как она села, придвинул чашку. «Как разговор с Сириусом, удачно?» «Да», — улыбнулась Гермиона, радуясь такой заботе. «Он сказал, что был бы несмываемый позор для него поселить тебя не в отдельной комнате». Пока она беззаботно говорила, в голове продолжали роиться мысли. «Он раньше никогда за мной так не ухаживал. Что с ним такое? Может, он в меня влюбился? Нет, это бред. Просто вежливость. Ну тогда почему раньше он себя так не вел? Что же случилось этим летом, что его так изменило? Надеюсь, вечером я все узнаю, «А может, стоит спросить сейчас?» «Гарри, а ты очень изменился за лето», — отметила Гермиона и вздрогнула. Гарри действительно изменился. Сейчас, когда она не стояла вплотную, а могла его разглядеть, она заметила, что Гарри был не таким худым, как раньше, но и не таким рыхлым, как Рон. Плюс он сменил очки и одежду, и выглядел так, что его опасно было отправлять в Хогвартс. Там могло начаться безумие, и его бы порвали на кусочки девушки. «А, ты про новый стиль?» Гарри улыбнулся. «Знаешь, этим летом я подумал, эй, я же богат, почему бы не купить нормальной одежды? На самом деле я думал так и раньше, но сам не мог выбрать особо, мне казалась любая одежда подходящей. А тут, буквально пару дней назад, я нашел себе помощницу, которая мне и подобрала гардероб. И судя по твоему взгляду, у вас похожи вкусы». Гермиона не сомневалась ни секунды. Разумеется, новым стилем Гарри был обязан ее маме. И, наверное, стоило сказать маме спасибо, потому что Гарри очень шло. Она только собиралась это сказать, как на кухню вошел Дамблдор, в сопровождении Снейпа и МакГонагал. Улыбка Гарри погасла. «Гарри, мой мальчик, я так рад тебя видеть. Начал директор, где ты был?» «У родственников», — удивленно отозвался Гарри. «Вы же сами сказали, что летом я должен жить у них». Директор слегка раздраженно посмотрел на Гарри и повернулся к Брюму. «Аластер, не стоит так торопиться», — прервал Сириус, стоявший в дверях. «Думаю, стоит собрать всех, чтобы Гарри не пришлось объясняться 10 раз. Потерпите уж 5 минут, директор». Кричер и, дождавшись появления домовика, скомандовал: «Лимонные дольки для директора», после чего прошел за стол и сел рядом с Гарри. Директор тяжело вздохнул и, кивнув Аластеру, сел за стол. «Хорошо, но думаю, нам стоит попросить мисс Грейнджер оставить нас». Гермиона начала вставать, когда ее за руку взял Гарри, сидящий рядом. Тепло глянув на нее, он заставил ее остаться за столом и, взглянув на Сириуса, ответил директору: «Не стоит. Во-первых, я не вижу причин, по которым моя лучшая подруга не должна знать о том, как я провел лето. Думаю, ей это интереснее всех, ну, может, кроме Сириуса. Во-вторых, вы же знаете, что у меня от нее нет тайны, и я все равно расскажу ей все. Ну, и в-третьих, невежливо выгонять девушку из-за стола, когда она даже не окончила завтрак». «Гарри прав», — отметил Блэк, несмотря на явное неудовольствие директора. «И кроме того, ему может понадобиться поддержка». «Я думаю, вы слишком легкомысленно относитесь ко всему», — заметил Дамблдор. «В конце концов, она еще только ребенок, и если она узнает что-то...» «Я тоже ребенок», — перебил его Гарри. «Она даже старше меня. Стоит ли мне тоже покинуть вас, чтобы не узнать чего лишнего?» «Мальчик мой, ты не понимаешь, как это опасно для всех нас, ведь наши секреты могут попасть не в те руки». «Ну, что сказать, профессор?» Гарри задумчиво посмотрел на Дамблдора и сидящего рядом с Снейпа. «Я ей доверяю, разве этого недостаточно?» «Кто знает, что ответил бы явно раздраженный Альбус или разозлившийся Северус, но дальнейшую конфронтацию прервали члены Ордена, которые стали собираться на кухне». Первой явилась Тонкс. Радостно улыбнувшись Гарри и взлохматив его волосы, она плюхнулась рядом, попутно опрокинув свою кружку. Явление остальных не было таким ярким, они просто проходили и занимали свободные места за столом. «Да», — протянул Гарри, когда все расселись, — «Сириус, я не ожидал, что мой приезд вызовет такой ажиотаж. Наверное, мне стоило остаться у Дурсли, ты же знаешь, как я не люблю внимание». «Довольно», — прервал смех мародера Дамблдор. «Теперь, когда все здесь, Гарри, может, ты расскажешь, куда ты девался из дома родственников? Ты нас всех очень напугал. Мы представляли разные ужасные вещи, которые могли с тобой произойти. Все морги и больницы обзвонили». «Тихо, чтобы не услышали взрослые», — пробормотал Гарри, вызывая сдавленный смех Гермионы. «А как вы узнали, что я не дома? Вы что, следили за мной? Какой ужас! А если бы я привел к себе девушку, вы бы и за этим наблюдали? Кошмар! Как бы я ей потом в глаза смотрел?» «Следили — это не совсем верно, мой мальчик», — мерцая очками сказал взявший себя в руки Дамблдор. «Тебя охраняли. Никто не стал бы заглядывать тебе в окна. Но рядом с твоим домом постоянно находились охранники». «Охранники?» — поразился Гарри. «Почему же они не вмешались, когда на меня охотился Дадли со своей бандой?» «Потому что мы не могли действовать против маглов. Это нарушение статута. А от кого тогда они охраняли? Ведь, как вы говорили, пожиратели не могут найти меня у магловских родственников. Именно поэтому вы спрятали меня там». «Пожиратели пока не предпринимают активных действий», — ответил Альбус, слегка нахмурившись. поэтому их мы не опасались. А от Волдеморта меня защищает жертва матери, именно из-за нее я вынужден был вернуться к Дурслям этим летом», — задумчиво добавил Гарри. «От кого же тогда меня защищали ваши охранники, если не от Макглов, не от Пожирателей и не от Волдеморта? Вероятно, вы опасались, что на меня нападут какие-то волшебные создания». «Нет, разумеется, нет», — вырвалось у Дамблдора. «Мы опасались, что на тебя нападет Волдеморт, профессор, но, ведь это было бы даже хорошо, он бы напал и снова умер, и не пришлось бы опасаться, что он наберет силу». «Нет, Гарри, понимаешь, когда на кладбище он взял твою кровь для возрождения, он сумеет обойти защиту твоей матери, потому что, неважно почему, профессор», — снова перебил Гарри, явно разозлившись, — «раз защита матери стала бесполезна, для чего вы засунули меня к Дурслям? Ведь если над домом моих родственников нет кровной защиты, то получается, все, что защищало меня этим летом, была ваша охрана, которая на поверку оказалась не особо внимательной. Да даже если бы они были очень внимательны, покажите мне, кто из охранников мог бы сразиться с Волдемортом на равных. Вы мало того, что рискнули мной, но и не дали хорошо провести лето с моим крестным. Я был готов идти на такие жертвы, когда считал, что это дает мне защиту. Но зачем это было в этом году? Я был наживкой». «Нет, Гарри, разумеется, это не так». Дамблдор даже поперхнулся, услышав, как трактует его действия Поттер. «Я просто запамятовал, что защита больше не работает. Поэтому настоял, чтобы ты вернулся к Дурслям. А охранники были на всякий случай, даже не знаю, чего именно я опасался, но решил, что лишняя охрана не повредит. А теперь, может, вернемся к тому, где ты был? Спросите охрану», — ядовито улыбнулся Гарри. «Альбус, по-моему, это уже переходит все границы», — взорвался Снейп. «Этот наглец ни в грош не ставит наши усилия по его защите, еще и насмехается. Его нахальству...» Северус внезапно задохнулся и не мог продолжить свою гневную речь. «Северус», — ледяным тоном заговорил Сириус, смотря на Снейпа, — «только по просьбе директора я позволил тебе переступать порог моего дома, только потому, что он поклялся, что ты не представляешь угрозы и являешься нашим союзником. Но ничто в мире не заставит меня позволить тебе оскорблять моего крестника в моем же доме. Это единственное предупреждение. Еще раз ты позволишь себе такую вольность и вылетишь отсюда навсегда. Или умрешь». Сириус легко взмахнул рукой, и Северус упал на стол, жадно глотая воздух и приковав к себе взгляды всех собравшихся. «Сириус, не стоило так поступать», — начал Альбус после минутной паузы. «Северус наш друг, и я ему всецело доверяю». «Вот как?» — задумчиво посмотрел на директора Сириус. «Не помню, что Северус когда-либо был бы моим другом. Я его терплю только в качестве союзника. Однако даже если бы он был моим другом, это не давало бы ему права так говорить с Гарри. И я не отказываюсь от своих слов. Хотите, чтобы не было конфликта? Попробуйте начать со своего доверенного лица. Я готов оставить наши разногласия в прошлом, для пользы дела, и с радостью пожму ему руку, если он своими действиями докажет, что он тоже готов. Кроме того, Гарри абсолютно прав. Для начала ему стоит услышать, что мы уже знаем, иначе он будет вынужден рассказывать обо всем своем лете. А я считаю, что это личное.